презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына. Не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю. Но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю как самая позорная, гадкая женщина. Он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого. Наша жизнь должна идти как прежде, — вспомнила она другую фразу письма. Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это, знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю, знает, что кроме лжи и обмана из этого ничего не будет, но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю его, я знаю, что он, как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения, я разорву эту его паутину лжи, в которую он меня хочет опутать. Пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обмана. Ну как, боже мой, была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я? Нет, разорву, вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы. И она пошла к письменному столу, чтобы дописать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать. Не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно ни ложно и ни бесчестно. Она села к письменному столу, но вместо того, чтобы писать, сложила руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колебаясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушено навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, было это положение дорого ей, что она не будет в силах применять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником, что сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви. Она всегда останется преступной женой под угрозой ежеминутного обличения, обманывающую мужа для позорной связи с человеком, чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети. Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет. «Курьер просит ответа», — доложил лакей. «Ответа, да», — сказала Анна. «Пускай подождет, я позвоню». «Что я могу писать?» — думала она. «Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоится. Она испугалась опять этого чувства и ухватилась за первый представившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. «Я должна видеть Алексея», — так она мысленно называла Вронского. «Он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси. Может быть, там я увижу его», — сказала она себе, совершенно забыв о том, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поедет к княгине Тверской, он сказал, что поэтому и он тоже не поедет. Она подошла к столу, написала мужу: «Я получила ваше письмо, А. и, позвонив, отдала лакею. «Мы не едем», — сказала она вошедшей Аннушке. «Совсем не едем?» «Нет, не раскладывайте до завтра и карету оставить. Я поеду к княгине. Какое же платье приготовить?»